Глава 11. Разоблачение. Выйдя из туалета, Даша приблизилась к кулеру. Там уже стояла какая-то женщина средних лет, набирая воду в пластиковый стаканчик. Руки у нее тряслись, и она громко всхлипнула, едва не уронив стакан. Потом, словно опомнившись, принялась свободной рукой размазывать по щекам выступившие слезы. Девушка смотрела на нее с сочувствием. Наверное, кто-то из близких женщины лежал в палате на этаже. Даша окинула взглядом больничный коридор. Ближайшая дверь была приоткрыта и со скрипом отворялась все шире. Похоже, незнакомка только что вышла именно отсюда. Женщина оставила стаканчик и, вытирая слезы, скрылась в туалете. Решетникова сделала шаг и осторожно заглянула в палату, которая тоже оказалась одноместной. В кровати лежал Влад Козилов. Даша сразу узнала парня, хотя лицо у него сильно опухло и было покрыто ссадинами и кровоподтеками, а руки и грудь покрыты бинтами. У изголовья стояла стойка с медицинскими приборами. Прозрачные трубки и провода тянулись к его телу. Да на нем живого места не осталось. Парень лежал неподвижно, но был в сознании и, прищурившись, смотрел прямо на нежданную гостью. Они встретились взглядами, и у Решетниковой внутри все заледенело. Слишком свежа была в памяти их последняя встреча в ночном парке. Сама не понимая, зачем это делает, она вдруг переступила порог его палаты. «Какие люди! Пришла позлорадствовать?» «Нет, я случайно заглянула. Женщина, которая отсюда вышла, не закрыла дверь. Это твоя мама?» «Мать. Она там плачет в коридоре». «Есть отчего. Я уж думал, что сдохну. Но повезло остаться в живых». «Мне жаль». «Да неужели? Никогда в это не поверю». «Мне и самой не верится. Ведь ты тот еще урод, Влад. Но все же я не лгу. Такого врагу не пожелаешь. И твою маму мне тоже очень жалко». «С чего вся эта жалость? Ты хоть представляешь, что я хотел с тобой сделать?» «Имею представление. Думаю, теперь ты не скоро сможешь сделать это с кем-то еще». «А выводы сделал. Не скрою. Думаю, я и ходить-то теперь нормально не смогу. А ты в курсе, что это твой папаша отходил меня алюминиевой дубинкой? Он и его люди». «В курсе. Но я этого не хотела, честно». «Я тоже. Да что уж теперь». «И что дальше? Заявишь на моего отца в полицию?» «С ума сошла? Я же отлично понимаю, что никто ничего ему не сделает. Но позже он придет за мной и доделает то, что начал. Закатает в бетон на одной из своих стройплощадок. Странно, что он сразу этого не сделал. Видимо, урок для других». Даша похолодела. Как много она еще не знала о своем отце. А случившееся с Владом и правда было уроком. К примеру, для Егора, которого Владимир ненавидел всей душой, как и его отца. Поэтому нельзя было забывать об осторожности. «Расслабься. Как ни крути, сам виноват. Ты неплохая девчонка. Жаль, что все так вышло. Но отец у тебя настоящий зверь. Будь с ним поаккуратнее». «Буду». «А еще, не хотел тебе ничего говорить. Ну, раз уж у нас минутка откровенности. Твоя подруга Вика. Та еще дрянь. Ты в курсе, что она мне помогала?» «В чем?» «А ты не понимаешь? Помогала заполучить тебя. Я ведь и правда тебя хотел. И она обещала помочь, потому что тайно завидует». «Вика? Чему ей завидовать?» «Ну, ты и правда святая простота, Дашка. Ты богатая, но она нет. Чем не повод для зависти? Вика уже почти год скрывает от всех, что ее родители разорены. Они по уши в долгах, кредитах, едва сводят концы с концами. Дом продали, сейчас живут где-то на съемной квартире. Конечно, она держит все в секрете, особенно от своих подписчиков. Никто не должен знать о ее позоре. Особенно рекламодатели ее блога. А еще у тебя есть парень, а у нее нет. Этот твой дурачок с веснушками сильно нравится Вике, и она на все готова, чтобы разрушить ваши отношения. Ты врешь! Вовсе нет. Да и зачем? Это Вика надоумила твоего папашу устроить нам с тобой свидание. И она же продала репортерам видео из музея, где ты разбила целый поднос с бокалами, после чего тебя обвинили в пьянстве. Она сообщала мне обо всех твоих передвижениях, обо всем, что ты делаешь. А когда ты отправилась в парк на встречу со своим ненаглядным, Вика предупредила меня об этом. Поэтому я и ждал тебя в нужном месте, в нужное время. А мой друг поджидал неподалеку твоих друзей. И если бы все сложилось, мы бы повеселились. Но, увы, не срослось. Зачем ты мне все это рассказываешь? Чтобы ты знала, какую змею пригрела у себя на груди. Я тебе не верю. Этого не может быть. А ты пораскинь мозгами и сама поймешь, что все это правда. Когда я попал в больницу, у нее хватило наглости прийти ко мне и угрожать. Боится, что я все тебе расскажу. Так мне уже ничего не страшно. Что она мне сделает такого, чего со мной еще не сделали? А ты должна знать правду. Я, может, и подонок, но привык всегда и все людям прямо в глаза говорить. А твоя подружка – настоящая двуличная стерва. И помяни мое слово, она на все пойдет, лишь бы и дальше скрывать правду о своей нищете и заполучить твоего парня. Добрый день. Даша обернулась и увидела мать Влада, бледную, с покрасневшими глазами. Женщина слабо улыбнулась. Добрый. А вы кто? Ой, простите, я знакомая Влада. Просто оказалась здесь поблизости и забежала поздороваться. Но мне уже пора. Обогнув мать Влада, которая хотела еще что-то спросить, Даша торопливо выбежала в больничный коридор. Она не могла поверить в то, что парень ей только что наговорил. Но ведь и правда, зачем ему врать? Ему действительно уже нечего терять. Девушка глубоко вздохнула, стараясь собраться с мыслями. Надо было возвращаться к Егору и остальным. Алина уже наверняка вызвала такси. А с Викой... С ней она попозже разберется. В этот момент в ее сумочке зазвонил телефон. Это была Вика Сазонова. Причем звонила она по видеосвязи. Легка на помине. Едва сдерживая злость, Даша ответила на звонок, и на экране возникло улыбающееся лицо Виктории. «Привет! А ты сейчас где? Сможешь забрать меня у университета?» «Я еще в больнице. И знаешь, с кем тут пообщалась?» Она подняла телефон повыше и показала распахнутую дверь палаты Влада, где мать Козилова как раз поправляла ему подушки. Увидев это, Сазонова переменилась в лице, и Даша мгновенно поняла, что Влад сказал ей правду. Спохватившись, подруга неловко улыбнулась. «А ты решила проведать Бузулуцкого? Ну и как у него дела?» «Получше, чем у некоторых». «О чем ты?» «Я только что говорила с Владом Козиловым, если ты этого еще не поняла. И он мне все рассказал». «Что мог тебе рассказать этот придурок?» «О том, как ты ему помогла. О том, что ты делала у меня за спиной». «Ты с ума сошла? Нашла кого слушать? Этого бандита?» «Нет, точно спятила. Хочешь сказать, что специально пришла к нему в палату, чтобы поговорить?» «А что ты так разнервничалась?» «Из-за твоей глупости. И что еще он тебе наговорил?» «К чему тебе подробности? Ты ведь и сама все знаешь. Не зря так перепугалась». «Я не перепугалась. Просто хочу понять, в чем конкретно ты меня обвиняешь». Ты хотела свести меня с ним. Ради чего? Чтобы заполучить Егора? Или есть еще какая-то причина, о которой я не знаю?» «Это все наглая ложь. Не нужен мне твой Кукушкин». «Я тоже удивлена, ведь ты столько времени оскорбляла его и его друзей. А я еще считала тебя своей лучшей подругой. Как ты могла так поступить?» «Я тоже считала тебя подругой, пока ты не начала обвинять меня черт знает в чем. И на каком основании?» «Могу вернуться в его палату. Я попрошу его все повторить. Хочешь?» Только не забудь включить запись на своей камере, чтобы это услышали и подписчики твоего блога. Ты правда ему поверила? После всего, что он натворил? Но с чего ему врать? Чтобы подставить меня. Зачем? Я даже не знала, что вы с Владом так близко знакомы. Ты веришь ему, а не мне? Тоже мне подруга. Так заставь меня поверить тебе. Идем к нему. Я хочу послушать, что он скажет в свое оправдание. Приезжай в больницу прямо сейчас. Никуда я не поеду. Я уже жалею, что позвонила тебе. Значит, все правда? Да пошла ты. Даша устало выдохнула, глядя на погасший экран телефона. Ее плечи поникли, ноги подкосились от нахлынувшей слабости. Дядя оказался убийцей, отец – садистом, а лучшая подруга – предательницей. Кому вообще можно доверять? Только матери, бабушке и Егору? Если еще кто-то из ее близких окажется не тем, за кого себя выдает, она никогда и никому не сможет довериться. А пока нужно было возвращаться к ребятам. Они ведь ждали. Убрав телефон в карман, изобразив улыбку, что далось с большим трудом, девушка направилась к палате Степана.